мы начинаем очередной урок, ТС 102. Страница Куф Нун Бет 152. Строчка 3. Гевель шебе эйнаем. Гукли леор макиев дыхая. Эла ор яшар шебо. Нимшах лемата. Басот истаклут. 4. Шегу сот зивук дегакаа. Гевель шебейнаем. Гевель, что в глазах. Немножко странное выражение. Гевель, что в глазах. Потому что гевель, мы говорили, есть только, помнишь? Гевель ахаб. Потому что это настоящее. То есть, что означает гевель? То есть, означает орхозер, который поднимают. А настоящий орхозер поднимает только четвертая стадия, правильно? Четвертая стадия это П. Третья стадия это Зейранпин, правильно? Или Хотем, нос. И Бина это Озен, или вторая стадия. Так? Они поднимают Орхозер, который вот это называется Гевель, и могут и достаточно, чтобы сделать Зивук, и чтобы притянуть свет и сделать парцов. А мы говорили, он нам сам учил нас, Ари, что в глазах там нет этого, помнишь? Нет Гевель, а там есть только Рия, только видение, только смотрение. То, что мы говорили, как в нашем мире в холодную погоду, помнишь, в зимнюю погоду на улице, когда мы из носа, из ушей и даже чуть-чуть, и изо рта выходит, видно пар, а из глаз нет. А вот здесь он говорит нам «гевель шебайнаем». Ну, увидим. «Гевель, что в глазах?» Пар, да? Ну, не будем уже возвращаться. Знаем уже. Гевель, что в глазах. Гу кли, это кли, леор макив дыхая, для окружай, для ор макив, уровня хая. Ор макив, нет, не уровня, ор макив хая, просто как он говорит. Увидим. Эла, но, ор я шарж, шибу. Ор яшар, что в нем нимшах лемата, притягивается вниз, басот истаклут, в секрете, в сути истаклут, всматривание. Запомни это слово, истаклут, 4. Шегу сот зивук дака, что вот истаклут это секрет, или суть, как мы говорим. Зивук дака, ударный зивук. Истаклут это всегда смотрение, то есть верхнего на нижнюю, вверх, верхней ступени на нижнюю, и это зивук. 5. От вав. Аваль айнаем, айнам кен, киа э гевель ацмо шелахем. Нишаэрет бимекома бифхинат ор шесть макиев аникра нишамала нишама амнам еш ба мециют эхад нимшах мимену вегу сот ария сем вагагиста клуд билвад вейно гевель мамаш нимшах мим лемата. Очень-очень важно, ибо это даст нам тоже очень много базового такого понимания в никудим. Головы сага, куда поднялась малхут под глаза, и вот это очень важно. Значит, здесь он нам дает это основание. 5. Вот вав 6. Аваля и наим, он рассказал нам до этого про Ахаб. Гевель Ахаб. Озен хотен пе. А теперь он говорит про Инаем. Аваль Гайнаем. Эйнамхен. Однако глаза. Но глаза не так. Не так обстоит дело с ними. То есть уровень глаз. Уровень, то есть хохма. И Гевель Ацмо Шелахем. Ибо сам Гевель их. Не шаэрэд бимакома, смотри, что он говорит, остается на своем месте. То есть даже до того, как Малхут поднимается, смотри, поднимается в глаза, у него нет бифхинат ор-макив, смотри, что он говорит, в аспекте ор-макив, то есть остается на своем месте, как ор-макив, 6, а некра нешама, нешла нешама, который называется нешама для нешамы. Или же одно и то же, что нешама для нешамы – это хая. Амнам еш ба мициют эхад, но есть в ней такая вещь, такая реальность, Нимшах Мимена, которая притягивается от него. То есть не что-то притягивается от него, от места, которое называется глаза Эйнаем. Вегу сот гарыя, и это секрет, суть рыя, видение. 7. Вегагиста клут билват, и только всматривание. То есть нет гевель, а есть только смотрение, и это зивук. Вейно гевель мамаш нимшах мимену. И от него не притягивается действительный гевель. Настоящий действительный гевель это Ахаб. А у этого у него нет сил на то, чтобы в видении, да, нет сил на это, нет сил притянуть сделать порцов и так далее. То есть есть только всматривание, есть там зевук, но нет силы авиют слабый. То есть понятно, авиют, понятно, в чем дело? В глазах, то есть как кли глаз, в голове. Место глаз, то есть хохма в голове. Она, у нее очень слабый Авиют первой стадии, правильно? Авиют первой стадии, он имеет маленький, он может, у него только видение есть. У него нет настоящего, у него нет, то есть, что такое видение? У него видение есть, то есть нет у него гевеля. Означает, что есть зивук, но нет притяжение, он не может сделать, притянуть, сделать парцуф. И так далее. 7 после точки. Велахен мифхината рия газот. Насу 8 акилим аникраим гуф. Аваль пхината гевель Ацмо шель аайн гу пними меот в иевшар 9 шием шиемшах шиемашех вейт пашет лемата. Тонкие-тонкие вещи очень. И есть много вопросов, но неважно, он нам потихоньку должен рассказать. Сем вылахен, и поэтому мифхинатор и я газот в аспекте этого видения. Насуга килим сделались килим, 8, они краим гуф, то есть, который называется гуф. Видишь, что все-таки от видения получилось тело. То есть, не сам у него, от его орхозера, а просто от зивуга. Как мы увидим? Аваль пхината гевель от смошеля айн, однако, но аспект самого гевель, айна, глаза, сам гевель глаза, губ не мимо, вот он весьма внутренний. То есть сам по себе это очень внутреннее, это же выиев шар, и невозможно девять шеем шах, что он притянется, выит пашет, или имашех, выит пашет лемата, и распространится вниз. Внутренний, тонкий, и невозможно ему, чтобы он распространился в те келим, что грубые и имеют более грубый, толстый авью. Сейчас увидим. В пятой строчке в начале стоит ссылка буквы «Гей». И там он говорит, но глаза, с ними обстоит дело иначе. Что Гевель, сам Гевель остается на своем месте. Это очень важная вещь. Орпними, строчка 19. Ссылка буквы «Гей». Пируш. Ки авиота депхина алеф, амехона эйнаем, и клуша меот вегу мита ам, амевоар баор пними. Двадцатая строчка. Ки иньян авиют амура Пируша двар гарацом лекабель шебаколь нецаль. Шебазе гумешоне миора ильон 21. Шеэйн бо рацом лекабель айен шамейт. Он объясняет нам сейчас. 19. Ссылка буквы Гей, 5. Пируш. Без пояснения. Ки авиюта депхина алеф. Ибо авиют первой стадии, то есть вот это место. Амехона эйнаем. Что называется глаза. В голове. Пацуф. И клуша меот, она, он, она называется, вышел, называет это авиют женского рода. Авиют, он очень весьма слабый авиют. Вегу митаами, это по причине, амувар, баорпними, который объясняется в орпними, он дает нам ссылку, где это. Я немножко объяснил. 20. Киньян авиют амура, ибо аспект этого сказанного авиюта означает, пируша означает, давар арацон лакабель шевахольный царь. Что такое авиют? Это аспект желания получить, что во всем, в каждом сотворенном. Все, что сотворенное, оно имеет вот это желание получить. Вот это и есть авиют. Шебазе гумешоне что этим самым, то есть авиютом, желанием получить, оно сотворенное, любое сотворенное, любое творение, отличается миор айльон от высшего света. 21. Шеэйн бо рацон лекабель, что нет в нем желания получить. Айен шамейдов. Читай там. Более тщательно. 21. После точки. Улафихах. Немца. Пхина алев. Шавиют шиба. Клуша. Легиота нимшехет ла микох айльон. Ки 22 рацон ле гашпия шеба ильон. У хок мехуяв батахтун. Шиегело рацон ле кабель эт гашпато. Точка. Здесь можно точечку поставить. Четыре слова перед концом 22-й строчки, мы поставим точку. Очень-очень сильную вещь он говорит нам. Как мы помним, прежде чем я переведу это, как мы помним, что Кетер, да, Кетер, он от Кетера излучился свет. Кетер дал свет Хохме, правильно? А хохма – это вот это есть место, которое мы называем эйнаем, глаза. И он дал ей, и Кетер сам не имеет желания получить. Смотри внимательно. Кетер – это как творец. И он не имеет желания получить. Смотри внимательно, почему нет? Кетер – это авиют ноль, авиют шореш, авиют корень. Означает, что нет там авиюта, то есть нет, что такое означает нет авиюта? Что-то, все-таки что-то есть, правильно? Мы говорим, что таки авиют нулевой. Что это означает? Смотри внимательно, это тоже очень тонкое, что надо знать и что хорошо зафиксировать себе это. Что, конечно же, есть там что-то в кетер, иначе бы он не, иначе бы, но в нем есть вот это желание, как бы, то, что желание получить, что есть уже, что есть творение, то есть даже в этих всех остальных стадиях, начиная с хохмы. Хохма не имеет своего желания, она просто получает от кетера. А у кетера не желание получить, а желание отдачи. Вот это желание, то есть нулевое, смотри внимательно, нулевая фаза, то есть авиют нулевой, это значит желание отдачи. Понятно? Так вот, это и есть кетер. И поэтому в начале всякого исправления, всякой стадии исправления необходимо сделать духовное движение изнутри, и подняться в кетер, то есть подняться, сделать себя в той стадии, которой ты в кликетер, то есть в своей же стадии, на которой ты находишься, подняться сначала в кетер. То есть в стадии своего авиюта, где ты находишься, в третьей, четвертой стадии, второй, где, неважно, где у тебя малхут находится в данный момент. Надо подняться в кетер, тогда нет авиюта. Тогда есть, понятно, тогда уже превращается желание получить в желание отдачи. Кетер – желание отдачи. Уже бина – желание отдачи. Но в бине уже есть еще авиют, правильно? Есть еще хевель. Ее реакция. Она не желает получить, а у нее есть огрубление, но она не желает получить. Правильно? А в кетера у него нет никакого огрубления. Вот это вот тихонечко маленькая такая, маленькая виденица. 21. Улафихах, а поэтому немца находим. Пхина алев, первая стадия, то есть глаза. Шавьют шеба клуша, что его, что ее авьют слабый. Лехиота немшеха, так как она, эта стадия, притягивается, притягивает к себе, притягивает этот авьют силой высшего. Вот это очень важно. Смотри, ее авьют слабый, почему? Потому что этот авьют, она притягивает от силы высшего, нет у нее своего желания притянуть. Правильно? Кетер просто дает хохме, и все, она получает без своего желания получить. Поэтому у нее авиют ее собственный, то есть авиют ее слабый. Ки, он объясняет нам, смотри, ки, 22. Рацон ле ашпия шебельон, ибо желание отдачи, что выше, а это как в кетер уже, это приходит в кетер этой же ступени. Гу хок михуя в батахтон, смешно говорит. Ибо желание отдачи, что высшим, оно является непреложным законом, который обязывает нижнего. Обязан быть в нижнем, то есть обязывает нижнего. То, что есть в высшем, он, желание отдачи высшего, оно обязывает в низшем. Что он обязывает в низшем? Чтобы было в низшем. Шеевье, лора, цон, лекабель, ашпату. Чтобы было в нижнем, оно обязывает нижнего, чтобы у него было желание получить изобилие от высшего. Понятно? То есть, если высший желает дать, то обязано быть у нижнего, которому он дает, желание получить вот это изобилие. Наша точка. 22-я строчка. Наша точка. Валькен. Эйн зе нехешав. 23 батахтон. Лешинуй цура уле авиют. Адши и торербо пхинат рацон микох гит оруто ацмо. Дайну. И хапхина бет. Очень-очень важно все, что мы учим. Все эти определения, они постепенно улягутся у тебя и станут плавными, дадут, сделают, позволят то, что у тебя изнутри тебя забьет ключ жизни. Сейчас кажется, что они какие-то такие, как бы блоки, как бы такие определения, как математики, но постепенно... А все это уляжется и оживет. Валькен, и поэтому 22 после нашей точки. Эйн зе нехешав, это не считается 23 батахтон в нижнем. Лещинуй цура, как различие свойства. Улавиют, и как авиют. Потому что верхний дает ему просто «Адши торербо пакан» 23, то есть после запятой. До тех пор, пока не пробудится в нем, в нижнем, пхината рацион, аспект желания, микоях и таруту ацмо, в силу собственного пробуждения. Смотри, какая потрясающая вещь. Дагайну, то есть, и абхина бе, то есть, вторая стадия. И видишь ты в этом тоже, что и в духовном то же самое. Только когда у человека пробуждается желание к духовному, тогда есть смысл с ним говорить. Тогда уже кли и авьют. Авьют, значит, есть желание. А есть желание, тогда он готов получить что-то. И вот это желание, вот это пробуждение, оно во второй стадии. А в хохме еще в первой стадии этого еще нет. Вот это очень-очень важно. Поэтому хохма, она как свет. Поэтому он, видение, поэтому он говорит, а это просто как свет. Есть какое-то огрубление, но оно не огрубление от творения, а огрубление от высшего. Высший дал ему огрубление. 25. Улефихах. Эйн зивуг дагакаа, но эг баор эйнаем шигу хина алев. Мишум шеор хозер шигу гагевель айоце. Мифхина Алеф, 26. Нишаар, следующие две буквы, Каф, Зайн, можешь убрать. Ошибка. Бима Кому. Кломарше эйно мисталек мимену басот орхозер. Вот это очень важно, что он говорит. Улефихах, и поэтому 25. Эйн зивук дагакаа, но гэг баора инаем. То есть он говорит нам сейчас про эти четыре стадии света, да? Что кетер дает хохме, там делается зивук, всегда без зивука. Когда мы говорим, он получает, все равно делается зивук, правильно? И он дает свет бине, что такое дает свет бине? Всегда зивук должен быть, без зивука не может быть. То есть взаимодействие. Так вот и он говорит нам. А поэтому 25. Эйн зивук да акаану эк баора инаем. В свете глаз, то есть хохме, там не имеет места ударный зивук, что это место называется пхина, что эта стадия называется пхина ал. То есть в свете глаз, что это пхина алов, там не имеет места ударного зивуга. Смешно он говорит. Мишумши, почему не имеет места зивуг, настоящий ударный зивуг дака? Мишумши, ор, хозерши, гуга гевель айоце миа пхина далет, так как ор, хозер, гуга гевель, что это гевель, который выходит из первой стадии, потому что он тоже поднимает, правильно? Он поднимает перед ним, кто еще есть? Есть кетер. Значит, он должен от хохмы поднять гевель, то есть ор хозер, до кетера. Получается очень маленький ор хозер. Так должно было быть. Так вот он говорит, тогда как ор хозер, который гевель, который что орхозер, что это гевель, который выходит, пар, как мы говорим, который выходит из первой стадии. 26. Ниша арби макому остается на своем месте. Что это значит, смотри, кломар, то есть, шейно мисталек мимену басот орхозер, то есть, что он не поднимается от него, от этого авиюта, первой стадии, что он не поднимается от него в секрете орхозер. Видишь, он говорит, я сказал орхозер, что поднимается. Видишь, он говорит, не поднимается. Смотри, что он говорит нам. В то время, когда мы всегда думали, что да, конечно же, он схематично, что да, он поднимается, но он говорит, нет, он не поднимается, орхозер. Везе 26. Шеомера Рав. Аваль айнаим айнан кен. Ки агевель ацмо 27 шелаген. Нишаар бимекомо камуар. 26 после точки. Везешомер арав, это что говорит рав. Аваль айнаим, но глаза... Эйнамхен, с ними не так обстоит дело, то есть как с Ахав. У них тяжелые вьют, правильно? Тяжелый, пхинабет, уже есть какой-то вьют настоящий. Вторая стадия, третья стадия, четвертая стадия. А у него первая стадия, у него нет орхузе. И это он говорит. Аваляйнаем, а с глазами не обстоит дело так, и гагевель отсмошалаем, ибо сам их гевель 27, то есть орхозер, нишарбимакомо остался на своем месте. Остается на своем месте. То есть камувар, как объяснено. То есть нет силы, есть только нет силы делать орхозера, есть только взглядывание, всматривание, гистоклуд. Это очень слабое гевель, слабый гевель. В конце, поднимаемся к арии, в конце строчки пятой видим ссылка буквы ВАВ. И там он говорит, что этот Гевель остался на своем месте, вот это мы еще в предыдущей ссылке рассматривали, и вот он остался там, вот объясняет наша ссылка, Бифхенат Ормакив, в аспекте Ормакив, который называется Нишама на Нишама, и вот это он хочет нам объяснить, действительно, не совсем понятно, почему это там Ормакив. Что это он имеет в виду? Опускаемся в Орпними, 29-я строчка. Ссылка буквы ВАВ. Кломар. Орхохма. Эйнло кли лейт лабешбо. Мишум. Ше эйн орхосер. Шегу сот кли бейнаем. Каналь бадибур 30 асамух. Валькен нишаар ора хохма мибахуц. Умиир мирахок бехли бели ит лапшут. Смотри, потрясающе, что он нам объясняет. Какие новые вещи, которые мы изучаем. Конечно же, мы сейчас изучаем, что мы изучаем? Мы изучаем сейчас Адам Кадмон, Парцуфим Адам Кадмон. Но вообще, смотри, что он нам говорит нам про вот это вот место, которое глаза называется, то есть как бы кли, в которое входит, приходит Орхохма, правильно? Вот смотри, как он, что он говорит нам. Было нам очень удивительно. Я тебе скажу, для меня тоже было очень удивительно. Что он сказал, Ари, что мы сейчас учили, что Гевель Ацмо, то есть Орхозер, из глаз, от глаз остался на своем месте. И он добавил еще, Ари, в аспекте Ормакив. Как Ормакив, который называется Нешама Алихая. Вот это было непонятно, как он остался как Ормакив. Почему есть же нечто такое, что есть, называется глаза, то есть даже глаза должны получить этот Орхая. Правильно? Так вот смотри, что он говорит нам. Он уже немножко рассказал нам. 29. Вав. Ссылка буквы Вав. Слушай очень внимательно, потому что тогда будем знать, что такое вообще место, которое называется хохма в голове. Кломар, то есть ор хохма, эй ло кли лейт лабеш бос, смотришь, он говорит, свет хохма, который от кетера приходит к хохме, к этим глазам. Эйн ло кли, нет у него кли, чтобы одеться в него. То есть в глаза не могут, в глаза не может одеться свет. Смотри, что он говорит нам. Это не как, это еще не кли. Мишумше эйн орхозер, шигосот, и так как нет орхозера, а без орхозер свет никак не может одеться. Правильно? Понятно, да? Без орхозер нет одевания света. Свет не может попасть, не может одеться. А не может одеться, значит, не может получиться. А так как мы учили, что нет орхозера в глазах, то есть шехусот кли абейнаем, что этот орхозер, это суть кли в глазах, он сказал нам, нет этого, объяснил нам. Тогда не может одеться в него этот свет, то есть не может одеться, не может стать пними, внутренним светом. А поэтому он остается как ор макив. Понятно? Он называет это как ор макив, ибо свет ор хохма не одевается в глаза, ибо нет ор хозе. Потрясающе. Тогда мы знаем, что такое, как хохма глаза, что это за место. Каналь Бадибура самух, как выше сказано в сопряженном высказывании, как мы говорим, 30. Валькен, и поэтому Нишар ор хохма мибахуц, о, и поэтому остался свет хохма мибахуц извне. Умиир мирахок блигит лапшут, и светит на расстоянии блес без одевания. А это называется, мы знаем, ор макив. 30 после точки. В орзе некра ор хая. О, нешама, да нешама. И вот этот свет, конечно, ор макив, он говорит Гарри, потому что он не одевается в клей. Он называется ор хая. А? Орхая. Или же по-другому можно сказать нешама, да нешама. Нешама, правильно? Нешама это, а он нешама для нешамы. То есть душа нешамы. То есть внутренняя часть нешамы. Поэтому называется орхая. 32. Ну, хорошо он объяснил. Нет, мы поднимаем сейчас на строчку 11. И читаем. Ит паштут аор ласот келим шегусот истаклут баа мин аэйнаем Шигу сот ор хохма. 12. Вело ми ахап. Точка. Фундаментальные вещи нам рассказывают, которые углубляют наше понимание, ощущение. Сферот, ничего другого не существует. Все можно выразить этими сферотами. 11. Ит паштут ор распространение света. Ласот келим с целью, чтобы сделать келим. Гусот истаклут. Это секрет истаклут. Всматривание. Баа минаинаем, которое приходит от глаз. Шегусот ор хохма, что это секрет свет хохма, хохмы. 12. Вело ми ахаб, а не от ахаб. Вот это очень-очень важно. 13. От Зайн. Улефи Шагрия Газот. Нимшаха Минайнаем. Шагем Йотер Эльюним. Мин. Я бы здесь бы эту запятую убрал бы, 13. Запятую, убери ее. Мин аозен вегахотен. 14. ВГП. Лахен бария зот левада. А я... Здесь тоже вторую запятую я бы убрал бы. Это не то, что они взяли у Ари, они потом наставили запятых иногда больше, чем надо. А я коях левро вела сот акелим. Вело гуцрах гам агевель ацмо 15 шелахем. Очень тонко. Смотри, из чего делается келим. Кто делает, кто приводит к построению келим. 13. От Зайн. Улефи шагария газот. А так как вот это свечение. Нет, так как это видение. Рия это видение. Из глаз. Нимшаха минайнаем притягивается от глаз. А видение это вот это результат этого зевуга. То есть тот гевель, как он говорит. Он, свет, будем говорить, который притягивает. Она притягивается из глаз, то есть из места, которое называется глаза в парцуфе. Шагем ютер эльюним, что они выше минаозен вахотем, вахотем вапе, чем озен, хотем и п, 14. Лахен поэтому бере я азот левада, только этим видением, ор хохма из глаз. А я кох левадо б, левро была, сил, была сила в этом видении, только в этом видении была сила левро создать, чтобы создать была сот и сделать келим. Вело гуцрах, и он, конечно, намекает тоже на, помимо прочего, может быть, на к мирный кудим. Он был тоже, он был сделан именно из вот этого света и глаз. Велогу црах гама гевеля цмо шелагем, и не потребовалось также и гевеля, самого гевеля, который в них есть, в этих вахап. 15. Маше эйнкен Баозан, Вехотен, Упе. Шехем Йотера, следующая страница. Куф Нун Гимель, 153, третья строчка. Тахтоним. Кигуцрах. Шеагевеля цмо мамашелахем Йитпашет. Кидей ласот улагаациль абхинот четыре ганискарот. Вело наса мигем шум митсиют эла бакоах агевель ацмо. Точка. И что он нам сказал? Что сам вот этот вот само видение его, то есть ему не надо было распространяться и так далее, сам, его самого это видение было достаточно, чтобы было сделать келим, то есть от Эйнаем. В то время 15 Маша Эйнкен в противоположность Баозен Хотен П. Тому, что противоположность этим трем озен хотем п. Ахаб. Шагем йотер тахтоним, что они ниже его, грубее его, 13. Следующая страница. Кигуцрах шагевля цмо мамаш, что ибо что необходимо, для, чтобы сам Гевель их, действительно, сам Гевель, который в них, чтобы он распространился. Понятно? То есть активное распространение. Там нужно действительно, чтобы Гевель распространился. То есть что означает там Гевель распространился? Смотри внимательно. То есть Гевель это Орхозер, правильно? Орхозер. То есть делается зивук на Озен, например. И он поднимает Орхозер. А потом этот Орхозер, он одевает этот, этим Орхозер Ор-Яшар. И он потом берет вот это, как бы, и распространяет вот это ниже. Куда? Туда, куда надо. То есть на тот уровень, который он одевает на Бину. Ну, тогда вот этот сам Гевель, он распространяется. То есть Орхозер, он, который он сначала поднимался, поднялся вверх, он, как мы знаем, затем опускается, то есть опускается вниз. А в Гевель Эйнайм, в глазах, Гевель глаз, там нет этого распространения. Так вот, он говорит, что, что в них, да, что в Ахап, в них требуется, чтобы сам Гевель, да, действительно, сам Гевель их распространился, кидей лассот, чтобы сделать улегаатсин и создать абхинот, а не скарот, упомянутые аспекты, то есть килим. Мне указывает здесь. 4. Велона самем шумицют эла бакоя хагевелясмо. И всякая реальность, которая из них была сделана, то есть все, что от них произошло, это из силы в силу самого Гевеля. Гевеля Озен, Гевель Хотем и Гевель П. Очень важное различие между ними. Возвращаемся на предыдущую страницу. Страница Куф Нун Бет. Исходная наша страница. В строчке 13 от Зайн мы видим в самом начале тоже и ссылку буквы Зайн. И там он говорит, «Вэлэфиша гары ягазот, немшэхэт мяйна минайнаем», так как это видение распространяется, притягивается от глаз, что они более высокие, чем Ахаб и так далее. 32 строчка Орпними. Ссылка буквы Зайн. Царих шетейда. Шедвара цинцум. Вамасах, анаса, эйно рак клапей ор хохма левада, вело клапей ор 33 дехасадим. 32. Ссылка буквы Зайн 7. Царих шетейда, необходимо, чтобы ты знал, Шедвара цимцум, что аспект цимцума, ограничения, ва масах и масаха, который был сделан, айно рак клапей ора хохмала вода, он это только по отношению к свету хохма, вело клапей ора хасадим, а не по отношению к свету хасадим. 33. То есть только Ор-Хохма. На Ор-Хохма был сделан цимцум и масах. Точка 33 после точки. Улафихах. Двар гит паштут. Эйн Соф Ласот Килим. 34. Аридей Зивук Дака А Бамасах. Гиней Зивук Дака Азе. Гу Рак Бифхинат Ор Хохма. Шникра Рия. 35. В Истаклут. Киракото Ор. Айнейну Мекубаль Бифхинат Далет. Михамата Масах Вагатсимцум. Машенкен Бифхина Бет. Убина. Убина. Шигусот. Ор. 36. Дехасадим. Эйн пхинат масах меакев алеа. Точка. Очень-очень важно, что он говорит. 33 после точки. Улефихах и поэтому. Дваргит паштут эйн соф ласот килим. Аспект распространения эйн софа, чтобы сделать для того, чтобы сделать килим. С целью создания килим. 34. Алидей зивук да кааба о масах, посредством ударного зивуга о масах. Иней зивук да каазе. Так вот, вот этот ударный зивук, гу рак мифхинат ор хохма, он только лишь от аспекта ор хохма. То есть зивук вот когда будет, делается только на свет хохма. Смотри, что он говорит. Шеникра рия, что это хохма, свет хохма называется рия, видение, выистаклут и всматривание. 35. Всматривание это зивук. Ну, тоже говорит, как он, как ор хохма. Кира кото ор. Эйнену мекубаль, ибо только лишь этот свет, то есть свет хохма, и свет рия, видение, и свет всматривания, разными словами он это, понятиями он это описывает. Что только вот, только лишь вот этот свет, ор хохма, мекуб, не получается в четвертую стадию. То есть его только не получают четвертую стадию. Мехамата Масахва от Цимцум из-за Масаха, который там, и Цимцум. Маша Энкен в противоположность Пхинабет у Бина второй стадии, третьей стадии и Бины. То же самое. Вторая стадия и Бина. Шегу Сот Орда Хасадим. Что это секрет, суть? Свет Хасадим, Ор Хасадим, 36. Эйн пхинат масах меакевалеха, что масах не задерживает его, этот свет. Свет Хасадим. Очень важно. Видишь, свет Хасадим он не задерживает. Не было у него цимцума. Понятно? То есть свет Хасадим, то есть свет отдачи, пожалуйста, можно всегда получить, и нет на него никакого запрета. 37. Везе шомер рав лахен брия зот левада, а я кох левро вела сота килим, вело мига гевель отсмошило. Маше Эйнкен, 38. Беахаб, точка. 37. Везе шомер рав, это что рав говорит, его цитата. Лахен, из нашего вот. Лахен бары я зот, поэтому в этом видении, только в этом видении, только светом хохма, а я коах левро, была сила, Левро создать велосот килим и сделать килим. Веломи гаевел ацмошило, а не от его, от самого его гевеля. Правильно? То есть не от самого его гевеля. Не от орхозер, а от самого свет ор хохма. Маша Энген, в противоположность, 38, Бахаб, Озенхотенпе. У них это сам Гевель. Распространяется, 38 после точки. Дайну, камвар. Ширак ор эйнаем шеникрар и я. Шале ая цимцум. Алькен еш бо акаа ве ор хозер. Шехем 39 сод гакилим. Машейкен бахаб. Ши икар ор шелахем. Гу орда хасадим, каналь, ше эйн митцедам, шум гакаа вехольма, сорок шеногек зивук де гакаа гамба ахаб, гу рак микох ора хохма гамеир бахем, ше зегу мехона гистаклут эйнаем бахаб, ки 41. Михамад Гарат Ора Хохма Шевахем Немца Амасах Меакев Гам Аля Урод Шебахаб Высохорзе. О, потрясающая вещь, что он нам сейчас говорит. Тоже по отношению к миру Никудим, как он возник. Это совершенно важно, важнейшая база для этого. Смотри. Дагайну камвар 38. То есть, как объяснено, шарак ора и наим шеникра рыя, что только свет глаз, который называется рыя видение или ор хохма, шале ая цимцум, что на него был цимцум ограничение. Алькен еш бога каа, поэтому есть в нем удар, то есть ударная зивук, в Орхозер и Орхозер, имеется в виду, не в Гевель, имею в виду, а в сам Орхохма. Не Орхозер, смотри, не Ор, а вот этот именно Орхохма, который на этом, в глазах. Шехем Сода Килим. И Орхозер, который что это? Килим. Маша Энкенба Ахаб, 39, и в противоположность Ахаб, Озен Хотенпе, Ши Икар Оршелахем, что суть их, суть их света, которая в них, это Орхасадим. Каналь, как сказано выше, как можно на Хасадим же нет никакого зивуга, смотри внимательно. Так вот, Шеэй Митседам Шумгака, что со всех стороны, со стороны Ор Хасадим, нет никакого ударения, удара, никакого зивуга ударного нету со стороны Хасадим. Видишь, он говорит. Вехоль маше ногег зивуг да акаа гамба ахаб. И все то, что мы говорим о том, что имеет место зивуг да акаа, ударный зивуг, также и в ахаб, вот это очень важно, также и в озен от хотем п. Что это означает, что мы говорим, там тоже есть зивуг озен хотем п. Смотри, что он говорит. Гу рак микоях ора хохма гамеир баем. Это только в силу света хохмы, хохма, который светит в них. Шезегу мехуна, что это называется гистаклут эйнаим бахаб, что это называется взглядывание, всматривание глаз в Ахаб. Ки 41 Михамат Аарат Ора Хохмашеба Гэм, ибо из-за свечения света Хохма в них, что в них? В Ахаб. Светится там Ор Хохма от него, то есть от глаз. Немца находим. Амасах Меакев Гам Аля Орот Шеба Ахаб. Тогда Масах задерживает также и света, что в Ахаб, из-за света Хохма, который там. Вы захорзе и запомни это. Потому что было бы действительно непонятно. Очень важно, да, каким образом бина, у которой только хасадим, каким образом, что она, на нее есть, да, понятно, что я говорю, что на нее есть зивук и распространение света. Потому что мы знаем, что только на хасадим нет задерживания света. А это потому, почему он говорит нам, это очень такое общее положение, которое понятие, которое нам очень обязательно надо запомнить. А потому что из-за свечения света хохма в них, а поэтому и есть тоже, и задерживает их на масах, задерживает этот свет, означает в этих, тоже, также и в Ахаб, Килим Ахаб, то есть также света Ахаб, что есть в Ахаб. И таким образом есть так, там же, так же там, и там есть таким образом Зивугим и так далее. Постепенно все это придет. Но то, что можешь, ты должен взять в себя. Идем дальше. Все это будет первое чтение. Все будет, все станет на свое место постепенно. Каждый раз будь доволен тем, что ты уже взял в себя. И это должно быть составить твое совершенство. Вот то, что ты уже ощутил, вобрал в себя. С каждым разом больше и больше.